Так говорил мне Тересий. Ему отвечая, сказал я: «Старец, пускай совершится, что мне предназначили боги. Ты же теперь мне скажи, ничего от меня не скрывая. Матери милой, я вижу отшедшую душу. Близ крови тихо сидит неподвижная тень и как будто не смеет сыну в лицо поглядеть и завесть разговор с ним. Скажи мне, старец, как сделать, чтоб мертвая сына живого узнала?» Так я его вопросил, и, ответствуя, так мне сказал он: «Легкое средство на это в немногих словах я открою. Та из безжизненных теней, которой приблизится к крови дашь ты, разумно с тобою начнет говорить, но безмолвно та от тебя удалится, которой ты к крови не пустишь». Сими словами обратно отшедший в обитель Аида скрылась душа прорицателя, мне мой сказавшая жребий. Я ж неподвижно остался на месте, но ждал я недолго. К крови приблизилась мать, напилась и сына узнала. С тяжким вздохом она мне крылатая бросила слово: «Как же, мой сын, ты живой мог проникнуть в туманную область Аида? Здесь все ужасает живущего. Шумно бегут здесь страшные реки, потоки великие. Здесь океана воды глубокие льются, никто переплыть их не может сам, то одним кораблям крепкозданным возможно. Скажи же, прямо ль от Трои своим кораблем и своими людьми ты по морю долго скитавшийся прибыл сюда? Неужели все не видал ни Итаки, ни дома отцов, ни супруги?» Так говорила она, и, ответствуя, так ей сказал я: «Милая мать, приведен я к Аиду нуждой всемогущей. Душу у Тересия Фивского мне вопросить надлежало. В землю Ахеин еще я не мог возвратиться, отчизны нашей еще не видал, бесприютно скитаюсь повсюду с самых тех пор, как с великим царем Агамемноном поплыл в град Илион, изобильный конями, на гибель троянам. Ты ж мне скажи откровенно, какою из парк непреклонных в руки навек усыпляющей смерти была предана ты? Медленно ль тяжким недугом? Или вдруг Артемида богиня тихой стрелою своею тебя без болезни убила? Так же скажи об отце и о сыне, покинутых мною. Царский мой сан сохранился ли им? Или другой уж на место избран мое, и меня уж в народе считают погибшим? Так же скажи мне, что делает дома жена Пенелопа? С сыном ли вместе живет неизменная в верности мужу? Или уж с каким из ахейских владык сочеталась браком?